хотя и он делает одно исключение – периоды гражданских войн. Этот тезис активно оспаривается. И в других ситуациях государство прибегает к подделке монет. С другой стороны, сомнения высказываются и по поводу гипотезы Мартина, руководителя монетного кабинета в Карлсруэ, который считает, что неполноценные монеты из числа монет Гальбы периода гражданской войны были произведены по указанию свыше. Он ссылается на идентичность штампов на полноценных и субератных монетах. Эта идентичность еще не доказательство. Субератные монеты действительно могли произвести только те, кто имел достаточно опыта в этом деле. Профессиональные фальшивомонетчики, которых привлек Гальба. Впрочем, эти деньги не слишком помогли в попытках мошенников привлечь на свою сторону Рейнскую армию. Войска Вергилия нанесли сокрушительное поражение легиону Виндекса, по всей вероятности, в конце апреля 1968 года. Каким образом события подвели к этому сражению, остается загадкой. Предполагают, что в этот момент Вергилий, входивший в число заговорщиков против Нерона, потерял власть над своими войсками. Во всяком случае, позже он был одним из доверенных лиц императора Гальбы. Что ж, мы многое знаем об истории Древнего Рима, но она не является для нас книгой, любую страницу которой можно прочесть. В конце II века начинается распад римского монетного хозяйства, что отражало кризис экономики, основанной на рабском труде. В конце III века динарий, который наряду с ауреем претендовал на роль мировых денег, превратился в белую медную монету, содержание серебра в которой колебалось между 2-5%. Технология производства этих монет, по-видимому, была разработана римлянами. Было выяснено, что раствор поваренной соли и винного камня вступает в реакцию с медью, но не с серебром. Медная заготовка для монет, в которой присутствовало небольшое количество серебра, погружалась в раствор до тех пор, пока серебро на незначительную глубину не освобождалось от меди. Из прошедших обработку заготовок чеканились монеты. Так как тонкая поверхность быстро снашивалась, позднее она укреплялась цинком и свинцом. Цены выросли почти в 1000 раз. Денежное хозяйство, торговля и ремесло пришли в упадок. Римская империя превратилась в собственную тень. Среди правителей еще встречаются громкие имена. Аврелий, Диоклетиан и, наконец, Константин, который в начале IV века ввел в оборот знаменитую золотую монету солид, вес которой составлял 4,55 грамма, и в 330 году перенес столицу Римской империи в Константинополь. В 395 году происходит окончательный раскол Римской империи. Западная Римская империя через 8 десятилетий пала под натиском варваров. 4 сентября 476 года вождь германцев Одоакр сместил последнего римского императора Ромула Августула. По иронии истории, согласно легенде, при одном Ромуле произошло рождение Рима, при другом Ромуле он падет под давлением внутренних противоречий, проистекающих из заката системы рабовладения. Складывалось феодальное хозяйство, составившее опору Восточной Римской Византийской империи. Соседние с Римом народы переняли то, что оставалось от его денежной системы. Но даже самым развитым государственным образованием потребовалось почти тысячелетие для того, чтобы деньги в их жизни стали играть роль, сравнимую с той, которая принадлежала им в городах Римской империи. Деньги по-настоящему начинают править миром лишь с окончательной победой буржуазных отношений над феодальными. Грехи Филиппа Красивого. 7 веков миновало с того октябрьского дня 1285 года, когда народ Парижа приветствовал 17-летнего юношу. Это был Филипп из рода капетингов, который с соблюдением торжественного церемониала был помазан на французский престол. Филипп IV, так он теперь мог называться, недолго демонстрировал свое королевское величество парижанам. Ему нечего было сказать им. Бросив невидящий взгляд поверх ликующей толпы, он развернулся и скрылся, окруженный придворными. если от него ждут чего-то еще...